Особый дух Комбре был необычайно упорен, и вытравить его могло бы только многовековое царство идеи равенства и доброты. Моя мать была добра бесконечно, но я не стану отрицать, что у нее было кое-что от духа Комбре. Подать руку лакею ей было так же трудно, как легко было дать ему 10 франков, впрочем, от этого он получал гораздо больше удовольствия. Сознавала она это или не сознавала, но для нее господа продолжали быть господами, а слугами те люди, что обедали на кухне. Если она видела, что в столовой вместе со мной ужинает шофер, то это вызывало у нее неудовольствие, и она выговаривала мне: «По-моему, ты мог бы выбрать себе друга получше, чем какой-то шофер». Так бы она могла сказать мне, если бы речь шла о моей женитьбе: «Ты мог бы подыскать себе партию получше». Шофер? К счастью, этого шофера мне никогда в голову не приходило позвать к себе. Явился сообщить мне, что автомобильная компания, пославшая его на летний сезон в Бальбек, срочно вытребовала обратно в Париж. Мы поверили шоферу. Он был славный малый, отличавшийся евангельской простотой языка, но сообщил он не всю правду. В Бальбеке ему действительно больше нечего было делать. Во всяком случае, компания, не питавшая полного доверия к юному евангелисту, пригвожденному к священному колесу, настаивала на его немедленном возвращении в Париж. Дело в том, что юный апостол совершал чудеса. Отчитываясь перед де Шарлю, он увеличивал число километров, а когда требовалось сдать отчет компании, он в 6 раз преуменьшал выручку. На основании этого компания, сделав вывод, что либо в Бальбеке никто не ездит в автомобиле, а в конце сезона это вполне могло быть, либо ее обкрадывают, сочла, что и в том, и в другом случае благоразумнее отозвать шофера, хотя и в Париже дела компании шли ни шатко, ни валко. Шофер больше всего боялся мертвого сезона в Париже. Как я уже говорил, тогда я еще не подозревал, а если б знал, то это помогло бы мне избежать множества огорчений, что он очень подружился, хотя при посторонних они ни разу не подали вида, с Морелем. С того дня, как его отозвали, мы с Альбертиной, еще не зная, что у шофера есть возможность остаться, начали пользоваться для прогулок экипажами, а иногда, чтобы доставить удовольствие Альбертине, любившей ездить верхом, я нанимал лошадей. Экипажи здесь были скверны. «Вот-то колымага», — говорила Альбертина, — «а мне часто хотелось побыть в нем одному. Я еще не ставил себе определенного срока, но жаждал покончить с таким образом жизни, не столько потому, что он отрывал меня от занятий, сколько потому, что лишал развлечений. Со мной так уже бывало. Если я внезапно изменял сдерживавшие меня привычки, то чаще всего мое прежнее «я», томившееся желание вырваться на свободу, на какое-то время вытесняло мое настоящее «я». Именно это желание переменить образ жизни овладело мной однажды, когда, оставив Альбертину у ее тетки, я поехал верхом к Вердюренам через лес, по глухой тропе, о красоте, которой они мне столько наговорили. Послушная прихотливому строению прибрежных скал, тропа то поднималась, то, зажатая между частыми лесами, спускалась в дикие ущелья, и вдруг точно осколки иного мира передо мною вставали голые скалы, а между ними проглядывало море. В эти мгновения я узнавал горы и море, служившие фоном для 2 чудных акварелей Эльстира: встреча юноши с музой и встреча юноши с кентавром, которые я видел у герцогини Германской. Воспоминание о них выносило местность, по которой я проезжал, за пределы окружавшего мира, и я бы не удивился, если бы, подобно доисторическому юноше, изображенному Эльстиром, столкнулся с мифологическим существом. Неожиданно моя лошадь взвелась на дыбы. Она услышала странный шум. Я чуть было не вылетел из седла. Затем, с трудом укротив лошадь, поднял мокрые от слез глаза ввысь, откуда доносился шум, и увидел в 50 метрах над собой В лучах солнца два громадных блестящих стальных крыла, уносивших живое существо с человеческим, как мне показалось, лицом, хотя разглядеть его было трудно. Я был потрясен не меньше, чем грек, впервые увидевший полубога. Я тоже плакал. Я готов был расплакаться уже в первую минуту, как только определил, что у меня над головой что-то гудит. При одной мысли, что впервые увидел аэроплан. Аэропланы были тогда еще редкостью. Подобно тому, как еще не развернув газету, уже с бьющимся сердцем ждешь потрясающего известия, так мне достаточно было увидеть аэроплан, чтобы из глаз моих брызнули слезы. Мне показалось, что авиатор сбился с пути. Я чувствовал, как перед ним, передо мной, если б я не был скован привычкой, открываются все дороги пространства, все дороги жизни. Авиатор пролетел вперед, некоторое время парил над морем, потом, внезапно решившись, как бы поддавшись силе притяжения противоположной силе земного тяготения, словно возвращаясь на родину, легко взмахнул золотыми своими крылами и устремился прямо к небу. Но возвратимся к шоферу. Он потребовал от Мореля, чтобы вердюрены не только сменили свой брек на авто. Вердюрены проявляли к верным щедрость, и добиться этого от них было сравнительно просто, но и сменили, а это уж было гораздо сложнее, главного кучера, впечатлительного юношу, в конце концов доведенного Морелем до отчаяния. Осуществлено это было в течение нескольких дней следующим образом. Морель начал с того, что постепенно утаскивал у кучера все, что тому было необходимо для запряжки. Сегодня кучер не мог найти удила, завтра уздечку. Потом исчезла подушка с козел, кнут, плетка, губка, замша. Соседи его выручали, но подавал он с опозданием, и это вооружало против него вердюрена. А он горевал и впадал в отчаяние. Шоферу хотелось как можно скорее поступить на место, и он объявил Морели, что возвращается в Париж. Дольше мешкать было нельзя. Уверив слуг вердюрена, что молодой кучер будто бы хвалился, что, устроив им засаду, справится со всеми шестерыми, Морель прибавил, что он бы на их месте хорошенько его взгрел. Сам он не может в это встревать, но предупреждает их, чтобы они, не дожидаясь, пока на них нападут, сами напали на него. Уговорились, что когда вердюрены пойдут с гостями гулять, они накинутся на парня в конюшне. Считаю нужным сообщить следующее, хотя это не послужило причиной того, что произошло, а потому что эти люди заинтересовали меня впоследствии. В этот день к вердюренам приехал на дачу их приятель, с которым они собирались пройтись перед его отъездом, а уезжал он в тот же вечер. Я был очень удивлен тем, что, когда мы собрались на прогулку, Морель, который должен был поиграть нам на скрипке в лесу, сказал мне: «Вы знаете, у меня болит рука, я не хочу говорить об этом госпожа Вердюрен, а вы попросите ее взять с собой у кого-нибудь из лакеев, ну хоть Хауслера, он понесет мою скрипку». «По-моему, лучше было бы взять с собой кого-нибудь другого», — возразил я, — «он понадобится за ужином». Морель посмотрел на меня с нескрываемой злобой. «Да нет же, разве я могу доверить мою скрипку кому попало?» Я только потом уяснил себе, отчего Морель остановил свой выбор именно на этом слуге. Хауслер был брат молодого кучера, и кучер его очень любил. Если бы Хауслер остался дома, он бы пришел ему на помощь. Во время прогулки Морель так тихо, чтобы Хауслер-старший не услышал его, сказал: «Славный малый». Брат его тоже был славный малый, если б только он не зашибал. «То есть как не зашибал?» — спросила госпожа Вердюрен, бледнее от одной мысли, что кучер у нее пьяница. «Вы за ним не замечали? Это еще чудо, что не случилось несчастье, когда он возил вас. Да ведь он же и других возит. И сколько раз их опрокидывал? Сегодня у него все лицо в синяках, а глобли сломаны. как он сам-то еще не убился. Сегодня я его не видела. Дрожа при мысли, что кучер мог бы опрокинуть и ее, сказала госпожа Вердюрен. Я просто в ужасе. Госпожа Вердюрен заспешила домой. Но Морель нарочно, для того, чтобы прогулка затянулась, выбрал вещь Баха с бесчисленным множеством вариаций. Вернувшись домой, госпожа Вердюрен сейчас же направилась в сарай и увидела новые оглобли и Хауслера, лицо которого было все в крови. Она хотела не распекая, а просто сказать ему, что кучер ей больше не нужен, и рассчитаться, но он сам, не желая ничего говорить про товарищей, в чьей неприязни к себе он был теперь уверен, как и в том, что это каждый день именно они крали у него что-нибудь из сбруи, убедившись, что если он будет все от них терпеть, то в конце концов они его пристукнут, попросил у хозяйки расчета, а это было всем на руку. На другой же день к Вердюренам поступил шофер, и госпожа Вердюрен была так им довольна, что впоследствии, когда ей пришлось нанять другого, она очень рекомендовала мне его и уверяла, что на этого человека можно положиться во всем. Я о нем ничего не знал, и в Париже нанял его с условием, что буду рассчитываться с ним поденно. Но я забежал вперед. Все это еще найдет себе место в истории Альбертины. А пока что мы с моей подружкой впервые ужинаем в Ля Распельер, а де Шарлю впервые ужинает здесь с Морелем, мнимым сыном управляющего, который получал 30 000 франков в год, у которого был свой выезд и в подчинении, у которого было множество дворецких, помощников, садовников, заведующих тем-то и тем-то, и фермеров. Но раз уж я так забежал вперед, то мне не хотелось, чтобы у читателя составилось мнение о Морели как о законченном негодяе. Он был соткан из противоречий и временами производил очаровательное впечатление. Понятно, меня очень удивило сообщение, что кучера выгнали, а еще больше то, что его заменил возивший меня с Альбертиной шофер. Но шофер сочинил целую запутанную историю, будто бы его отозвали в Париж, а оттуда послали к Вердюренам. Я же ни на секунду не усомнился в его правдивости. Увольнение кучера явилось поводом к тому, что со мной завел минутный разговор Морель. Он выразил сожаление, что этого хорошего парня выставили. Впрочем, даже не считая тех минут, когда Морель, застав меня одного, буквально накидывался на меня, бурно выражая свою радость, он, видя, что в Ля Распельер со мной носится, понимая, что он сознательно отталкивает от себя человека, не представляющего для него ни малейшей опасности, поскольку он, Морель, отрезал мне все пути к отступлению и дал понять, что я ни в коем случае не должен держать себя с ним покровительственно, хотя у меня таких поползновений не было, теперь уже не сторонился меня. Я объяснил себе этот поворот влиянием де Шарлю. А благодаря этому влиянию Морель в самом деле становился не таким ограниченным, более артистичным, но зато в иных случаях, когда он понимал красноречивые, лживые, одно другому противоречившие поучения своего наставника в буквальном смысле, то они его окончательно сбивали с толку. Его перемену в отношении ко мне я не мог объяснить ничем иным, как воздействием де Шарлю. Как мог я догадаться тогда о том, на что мне раскрыли глаза впоследствии, и в чем я и после не был твердо уверен, так как рассказы о Андре об Альбертине, особенно более поздние, я неизменно подвергал сомнению вследствие того, что Андре не была ей верной подругой и ревновала ее о том, что если даже это и правда, они оба необычайно ловко скрывали ее от меня, о близости Альбертины с Морелем. Перемена Мореля ко мне, происшедшая после увольнения кучера, невольно заставила меня взглянуть на него по-иному. Я был по-прежнему дурного мнения о его душевных качествах. Я не мог забыть, как он передо мной расстилался, когда я был ему нужен, и как он, когда я оказал ему услугу, сейчас же начал смотреть на меня свысока, а потом и вовсе перестал замечать меня. К этому надо прибавить его явную материальную заинтересованность в де Шарлю, его безрассудные животные потребности, которые, если он не имел возможности удовлетворить их, а также связанные с ними сложности, повергали его в уныние, и все же его натуру нельзя было назвать безнадежно испорченной. Это была натура противоречивая. Она напоминала старинный средневековый фолиант, в котором полно ошибок, суеверий, непристойностей. Морель был сшит из разных кусков. Первое время мне казалось, что искусство, в котором он действительно достиг совершенства, придало ему достоинства гораздо более высокие, чем мастерство исполнения. Как-то раз, когда я ему сказал, что мне хочется приняться за работу, он мне ответил: «Трудитесь, будете знаменитым». «Откуда это?» — спросил я. «Это Фонтан», — сказал Шатобриану. Еще ему были известны любовные письма Наполеона. «Он начитан», — подумал я. «Ну что ж, это хорошо». Но из всей старой и новой литературы он, без сомнения, только и знал, что эту вычитанную где-то фразу он каждый вечер повторял мне ее. Другая фраза, которую он повторял мне еще чаще, чтобы я никому о нем не рассказывал, по его мнению, литературного происхождения, на самом деле вряд ли даже была французской, во всяком случае до ее смысла мог бы добраться разве лишь слуга, которому есть что скрывать: «Не доверяйте недоверчивым». Это глупейшее изречение было отделено от фразы, которую Фонтан сказал Шатобриану, огромным расстоянием, разнообразным, но свободным от множества противоречий, проступивших в характере Морель. Этот малый, ради денег готовый на все, причем его никогда не мучила совесть, ведь нельзя же назвать угрызениями совести какое-то странное раздражение, переходившее у него в нервную взвинчивость, способное, если это было ему выгодно, причинить горе, даже облечь в траур целые семьи. Этот малый, для которого не было ничего выше денег, малый, лишенный не только чувства добра, но даже самой простой гуманности, этот малый выше денег ставил только свой диплом первой степени, который он получил по окончании консерватории, а также то, что он этим дипломом был огражден от нелестных замечаний в классе флейты и контрапункта. Самые сильные вспышки злобы, самые дикие и ничем не оправданные порывы гнева порождало у него то, что он называл, без сомнения, обобщая частные случаи недоброжелательства, с которыми он сталкивался, всемирным мошенничеством. Он гордился тем, что не попадает в западни, благодаря тому, что ни с кем, ни о ком не говорит, не раскрывает карт, никому не доверяет. На мое несчастье, если вспомнить, что меня ожидало в Париже, его недоверчивость дала осечку в его отношении к сбальбекским шофером, в котором он без сомнения узнал себе подобного, то есть, вступив в противоречие со своим любимым изречением, вошел в союз с человеком недоверчивым в том положительном смысле, который он вкладывал в это понятие, с человеком, который упорно молчит в присутствии людей порядочных и тут же столкнется с подлецом. Ему казалось, и тут он был не совсем неправ, что недоверчивость всегда поможет ему выйти сухим из воды, выкрутиться, даже когда то или иное похождение представляло для него большую опасность, и что благодаря недоверчивости его не только не изобличат, но даже не бросят ему обвинения в учреждении на улице Бежер. Он будет трудиться, может быть, станет когда-нибудь знаменитостью с незапятнанной репутацией, станет председателем жюри по классу скрипки на конкурсных экзаменах в прославленной консерватории. Но, может быть, мы преувеличиваем логичность мышления Морели, полагая, что у него одни противоречия вытекали из других. На самом деле его натура напоминала до того измятую бумагу, что написанное на ней уже не поддавалось прочтению. О нем можно было подумать, что он придерживается более или менее благородных принципов. Почерк у него был превосходный, вот только он то и дело сажал грубейшие орфографические ошибки. Целыми часами писал он письма то брату, упрекая его в том, что он дурно поступил с сестрами, а ведь он, где старший в семье и должен быть их опорой, то сестрам, упрекая их в том, что они плохо относятся к нему. Некоторое время спустя, в конце лета, мы однажды выходили в Дувиле из вагона, когда задернутое туманом солнце на однотонном сиреневом небе уже превратилось в багровый шар. По вечерам великий покой нисходит на эти колючие солнчаковые поля и манит многих парижан, главным образом художников, пожить в Дувиле на даче. Но так как по вечерам тут сыро, то они с позаранку забираются в свои домики. Кое-кто из дачников уже зажег лампу, только 2-3 коровы мыча смотрели на море, а других больше интересовали люди. Их внимание было направлено на наши экипажи. Только один единственный художник, поставив мольберт на пригорке, еще работал, силясь запечатлеть полную тишину и мягкий свет. Быть может, в то время как люди разошлись по домам, бессознательной и добровольной натурой служили ему коровы своим созерцательным видом и своей безнадзорностью, усиливавшие глубокое впечатление покоя, исходившего от заката. Эта особая тональность не утратила своего очарования, и некоторое время спустя, осенью, когда дни стали совсем короткими, и мы ехали в потемках. Если я гулял во второй половине дня, то, чтобы успеть переодеться, возвращался с прогулки не позднее 5 часов, когда круглое и красное солнце уже закатывалось, как закатывалось оно в столь ненавистном мне когда-то кривом зеркале и, подобно греческому огню, зажигало море во всех стеклах моих книжных шкафов. Надевая смокинг, я заклинательным движением вызывал в себе мое былое «я», бодрое и легкомысленное. Вызывал того человека, который ездил в Сен-Лу ужинать в Ривбель, а в один из вечеров надеялся повести мадемуазель де Эстер Марья ужинать в лес, и машинально напевал тот же самый мотив, что и тогда. И только по песенке я узнавал того певца, который других песен и не знал, и время от времени затягивал ее. Первый раз я запел ее, когда влюбился в Альбертину, и мне казалось, что мы так и не познакомимся. Потом в Париже, когда разлюбил ее, несколько дней спустя после того, как она впервые отдалась мне. А теперь, снова полюбив ее, собираясь ехать с ней ужинать, к великому сожалению директора отеля, боявшегося, что в конце концов я съеду от него и переселюсь в Ла-Роспельер, и уверявшего, что, по слухам, там болеют лихорадкой благодаря Бекским болотам. Меня радовало это многообразие моей жизни, 3 периода, которые проходили перед моим мысленным взором. Когда на какое-то время становишься прежним человеком, то есть не похожим на того, каким ты давно уже стал, восприимчивость, непритупленная привычкой, испытывает от малейшего соприкосновения с внешним миром столь сильные ощущения, что все бывшее до них бледнеет, и мы из-за их остроты цепляемся за них со скороприходящей привязчивостью пьяного. Мы уже в темноте садились в омнибус или экипаж и ехали на пригородный вокзал. На вокзале председатель суда говорил нам: «Как вы едете в Ла-Роспельер, дьявольщина? Ну и нахалка же эта госпожа Вердюрен заставляет вас в потьмах ехать целый час поездом только ради того, чтобы поужинать, а потом тащись от нее в 10 вечера, когда дует чертов ветрище. Делать вам нечего, как я погляжу», — потирая руки, добавлял он. Все это, вне всякого сомнения, он выпаливал нам потому, что его не пригласили, и он был обижен, а еще потому, что в нем говорило чувство удовлетворения, какое испытывают люди, занятые хотя бы и глупейшим делом, люди, у которых нет времени для того, чем занимаетесь вы. Нет ничего удивительного, что человек, составляющий отчеты, выводящий баланс, отвечающий на деловые письма, следящий за курсом на бирже, говоря вам с насмешкой: «Это вы можете себе позволить, вам делать нечего», — испытывает приятное чувство своего превосходства. Но это чувство приобрело бы у него такой же и даже еще более пренебрежительный оттенок, ведь и занятые люди иногда обедают в гостях, если бы вы развлекали себя тем, что писали Гамлета или хотя бы только читали его. И тут занятые люди проявляют свою недальновидность. Им следовало бы принять во внимание, что бескорыстные культурные запросы, которые где-нибудь, кто-нибудь у них на глазах стремится удовлетворить, и которые представляются им смешной причудой бездельника, в их же области выдвигают на первое место людей едва ли лучше, чем они, исполняющих обязанности администратора или же судьи, и однако делающих такую головокружительную карьеру, что занятые с почтительным изумлением говорят про таких, как видно, этот человек очень образованный, выдающаяся личность. А уж председатель суда никак не мог взять в толк, что для меня притягательность ужинов Ля Роспильер состояла в том, что, как он сам верно заметил, ради них я совершал целые путешествия, прелесть которых я ощущал тем живее, что они не являлись для меня самоцелью, что путешествия, как таковые, отнюдь не доставляли мне удовольствия. Удовольствие было связано с предстоящим сборищем, но под влиянием обстановки оно могло так или иначе меняться. Теперь было уж совсем темно, когда я из теплого отеля, из отеля, заменявшего мне родной дом, попадал вместе с Альбертиной в вагон, где отсвет фонаря на оконном стекле означал на остановках страдавшего одышкой дачного поезда, что мы подъезжаем к станции. Не расслышав ее название, который выкрикнул кондуктор, я, боясь упустить Катара, распахивал дверцу, но вместо верных в вагон врывались ветер, холод и дождь. Я различал во мраке поля, слышал море, мы стояли в открытом месте. Прежде чем присоединиться к ядрышку, Альбертина вынимала из золотого Несессера зеркальце и смотрелась в него. В первый же раз, когда госпожа Вердюрен провела Альбертину наверх в свою туалетную, чтобы та перед ужином привела себя в порядок, я почувствовал, как внутри того глубокого покоя, который последнее время был у меня в душе, вдруг шевельнулась тревога и ревность от того, что я должен расстаться с Альбертиной на лестнице и ожидая ее в гостиной, где собирался кланчик. И, недоумевая, что может так долго делать наверху моя подружка, я страшно волновался. А на другой день, узнав у де Шарлю, какие Несессеры считаются самыми элегантными, заказал у Кортье по телеграфу Несессер, который теперь доставлял Альбертини и мне величайшее удовольствие. Для меня он был залогом спокойствия и поводом для проявления внимательного отношения ко мне со стороны Альбертины. Она, конечно, догадалась, что меня волнует ее уход, госпожа Вердюрен, и, получив подарок, стала приводить себя в порядок в вагоне.